Глава 50. Загорелась заря, окрасив восточный небосклон в нежно-розовый цвет. Стью Редман и Глен Бейтман уже преодолели половину склона Фокштоковой горы в западном Боулдере, где предгорья скалистых гор начинали вырастать из равнин, напоминая о том, какой была земля в доисторические времена. Стью подумал, что в свете зари сосны, пробивавшиеся между лишённых растительности и почти отвесных камней, напоминают вены на руке какого-то великана, вылезшего из-под земли. Где-то на востоке Надин Кросс наконец-то забылась тревожным, не приносящим отдыха сном. «Во второй половине дня у меня будет болеть голова», — пожаловался Глен. «Насколько могу припомнить, последний раз я пил и не спал всю ночь еще в колледже». «Восход того стоит», — ответил Стью. «Да, прекрасное зрелище. Ты когда-нибудь бывал в скалистых горах?» «Нет», — покачал головой Стью. «Но я рад, что попал сюда». Он поднес ко рту бутылку с широким горлом, на донышке которой еще плескалось вино, глотнул. «У меня тоже гудит в голове». Какое-то время Стью молча смотрел на скалистые горы, потом повернулся к Глену, криво усмехнулся. «И что теперь будет?» «Будет?» — вскинул брови Глен. «Само собой. Для того-то я и заманил тебя сюда. Сказал Фрэнни, я собираюсь его напоить, а потом обчистить мозги. Она дала добро». Глен улыбнулся. «На дне бутылки с вином чайных листьев нет». «Нет, но она объяснила мне, чем ты занимался раньше. Социологией. Изучением взаимодействия групп людей. Вот и выдвини несколько научно обоснованных гипотез». «Позолоти ручку, о жаждущий знаний». «Давай без золота, лысый. Завтра я отвезу тебя в Первый национальный банк Болдера и выдам $1 000 000. Как насчет этого?» «Серьезно, Стью? Что ты хочешь знать?» «Полагаю, то же самое, что хочет знать и этот немой парень Эндрос. Что нас ждет? Я не знаю, как выразиться точнее». «Будет создаваться общество», — медленно ответил Глен. «Какое? Сейчас сказать невозможно. Нас уже почти 400. Если исходить из того, как они приходят, с каждым днем все больше. К 1 сентября нас станет 1500. 4,5. К 1 октября, возможно, 8000, когда в ноябре пойдет снег и перекроет дороги. Запиши это число как предсказание №1». К изумлению Глена, Стью действительно достал блокнот из заднего кармана джинсов и записал его слова. «Мне трудно в это поверить», — заметил он. «Мы проехали всю страну, но не увидели и сотни людей». «Да, но они приходят, верно?» «Да, ошметками и обрывками». «Как?» — улыбаясь, переспросил Глен. «Ошметками и обрывками. Так говорила моя мать. Тебе не нравятся слова моей матери?» «Не наступит тот день, когда я настолько потеряю уважение к собственной шкуре, чтобы судить манеру разговора техасской матери, Стюарт». «Что ж, они приходят. Ральф поддерживает связь с 5 или 6 группами, и после их прибытия к концу недели нас станет 500 человек». Глен вновь улыбнулся. «Да, и матушка Абагейл сидит с ним в его радиобудке, но не говорит по Сибии. Боится, что ее ударит током». «Фрэнни любит эту старую женщину», — заметил Стью. «Отчасти потому, что она так много знает о родах, но отчасти потому, что просто любит ее. Ты понимаешь?» «Да, большинство испытывает те же чувства». 8000 к зиме!» Стью вернулся к исходной теме. «Ну и ну!» «Это чистая арифметика. Предположим, грипп выкосил 99% населения. Может, все не так плохо, но давай воспользуемся этим числом, чтобы упростить расчеты. Если для 99% населения этот грипп стал смертельным, значит, только в этой стране от него умерло почти 218 миллионов». Он глянул на искаженное ужасом лицо Стью и мрачно кивнул. «Может, все не так плохо, но велика вероятность того, что мы ошибаемся на какие-то доли процента. Рядом с этим гриппом нацисты выглядят мелкой шпаной, верно?» «Господи!» — хрипло выдохнул Стью. Но все равно остается более 2 миллионов людей. Пятая часть населения доэпидемического Токио, четвертая доэпидемического Нью-Йорка. И только в этой стране. Далее. Я уверен, что 10% от этих 2 миллионов не пережили последствий гриппа. Люди, ставшие жертвами того, что я называю «авторшоком». Такие, как Марк Брэддок с его лопнувшим аппендиксом, а также жертвы несчастных случаев, самоубийцы, да и убитые другими выжившими. То есть общее число оставшихся в живых сократится до 1 800 000. Но мы подозреваем, что есть противник, верно? Темный человек, который всем нам снился. И находится он где-то к западу от нас. 7 расположенных там штатов можно с полным основанием называть его территорией, если он действительно существует. «Я полагаю, существует. Будь уверен», — вставил Стив. «Тут я с тобой согласен. Но все ли выжившие там люди встали под его начало? Я думаю, нет. Ведь и матушка Абагейл не стала автоматически главой всех, кто выжил на территории оставшегося 41 континентального штата. Я думаю, пока все пребывает в постоянном движении. Но этот процесс медленно подходит к концу. Происходит консолидация выживших. Когда мы впервые говорили об этом в Нью-Хэмпшире, я предсказывал появление десятков маленьких сообществ. Но я не учел, потому что ничего об этом не знал, неодолимого притяжения 2 разнонаправленных снов. Этого фактора тогда никто предвидеть не мог». «Ты хочешь сказать, что в итоге у нас окажется 900 000 человек, и у него окажется 900 000? «Нет. Во-первых, грядущая зима соберет свою жатву. Нам будет нелегко ее пережить, но куда труднее придется маленьким группам людей, которые не успеют добраться сюда до первого снега. Ты понимаешь, что пока в свободной зоне нет ни одного врача. Все наши медики, один ветеринар и сама матушка Абагейл, которая забыла о народной медицине больше, чем мы с тобой сможем узнать до конца наших дней. Наверное, они будут выглядеть очень мило, пытаясь поставить стальную пластину в твой череп после того, как ты упадешь и разобьешь затылок. Верно?» Стью фыркнул. «Старина Ролф Денмонд предпочитает достать свой винчестер и провентилировать мне мозги. Я полагаю, к следующей весне население Америки уменьшится до 1 600 000. И это еще завышенная оценка. Из них, хочу надеяться, мы соберем 1 000 000. 1 000 000 человек!» В голосе Стью слышалось благоговение. Он оглядел широко раскинувшийся, практически пустой Боулдер, теперь подсвеченный солнцем, поднимающимся над восточным горизонтом. «Не могу себе такого представить. Этот город расползется по всем швам». «Боулдер всех не вместит. Я знаю, эта мысль кажется странной, когда бродишь по пустым центральным улицам или идешь к столовой горе, но не вместит. Нам придется осваивать соседние города. Ситуация получится следующая. 1 густонаселенная зона и абсолютно пустынная страна к востоку от нее». «Почему ты думаешь, что большинство людей придет к нам?» «По совершенно ненаучной причине». Глен одной рукой взъерошил венчик волос вокруг лысины. «Я хочу верить, что большинство людей по природе добрые. И я верю, что тот, кто правит балом на другой стороне, — настоящее зло. Но у меня есть предчувствие». Он замолчал. «Не томи, выкладывай». «Выложу, потому что пьян. Только пусть это останется между нами, Стюарт». «Хорошо». «Даешь слово?» «Даю», — кивнул Стью. «Думаю, большинство технических специалистов окажется у него». После долгой паузы заговорил Глен. «Не спрашивай, почему, это всего лишь догадка. Основывается она вот на чем. Технари любят работать в условиях жестокой дисциплины и над четко поставленными задачами. Им нравится, когда поезда ходят по расписанию. А у нас в Болдере царит всеобщая суета, все вроде бы вместе, но каждый сам по себе и занимается своим делом. И мы должны что-то сделать насчет самоорганизации. А другой парень, я готов спорить, что у него поезда ходят по расписанию, и каждый знает свой маневр. Технари — такие же люди, как и мы все. Они пойдут туда, где их больше привечают. И я подозреваю, что наш противник хочет заполучить именно технарей. Нахрен фермеров, Ему нужны те парни, которые могут сдуть пыль с ракетных пусковых установок в штатах Айдахо и привести их в рабочее состояние. Плюс танки и вертолеты, и, возможно, 1-2 бомбардировщика Б-52, смеха ради. Я сомневаюсь, что он это уже сделал. Более того, уверен, что еще нет. Мы бы знали. Сейчас, вероятно, он концентрирует все усилия на восстановлении подачи электроэнергии, обеспечении связи. Возможно, ему даже приходится вычищать тех, у кого недостаточно веры. Рим не один день строился, и он это знает. Время у него есть. Но когда я наблюдаю за уходящим за горизонт солнцем, и это правда, Стюарт, мне становится страшно. Мне больше не нужны кошмары, чтобы пугаться. Достаточно подумать о том, что те, кто находится по ту сторону скалистых гор, трудятся как пчелки. И что нам делать? Продиктовать тебе список неотложных дел? Улыбаясь, спросил Глен. Стюарт указал на потрёпанный блокнот с темными силуэтами двух танцоров и словами «Танцуем буги» на ярко-розовой обложке. Да. Ты шутишь? Отнюдь. «Ты сам сказал, Глен, мы должны как-то организовываться. Я тоже это чувствую. И с каждым днем мы упускаем время. Мы не можем просто сидеть, гоняя шкурку и слушать радио. Иначе однажды утром проснемся и увидим, как этот крутой парень въезжает в Боулдер во главе бронетанковой колонны, да еще при поддержке с воздуха. Только не жди его завтра. Я и не жду. А как насчет следующего мая?» «Возможно», — прошептал Глен. «Да, очень даже возможно. И что, по-твоему, тогда будет с нами?» Глен обошелся без слов, указательным пальцем правой руки нажал на воображаемый курок, а потом торопливо допил вино. «Да», — кивнул Стюарт. «Так что давай начнем организовываться. Говори». Глен закрыл глаза. Разгорающийся день коснулся его морщинистых щек и лба. «Ладно, значит так, Стю. Первое. Воссоздать Америку. Маленькую Америку. Чистыми средствами и грязными. Прежде всего, организационная структура и управление. Если начнем сейчас, сможем сформировать те органы управления, какие сочтем нужными. Если будем ждать, пока население утроится, у нас возникнут серьезные проблемы. Мы можем через неделю, то есть 18 августа, созвать общее собрание, на которое должны прийти все. До собрания должен начать действовать специальный организационный комитет, скажем, из 7 человек. Ты, я, Эндрос, Френ, Гарольд Лаудер, может, еще парочка других. Задача комитета — сформировать повестку дня для собрания 18 августа. И некоторые пункты я могу назвать тебе прямо сейчас. Выкладывай. Первое. Зачитывание и ратификация Декларации независимости. Второе. Основы Конституции. Третье. Основы Билля о правах. Ратификация должна проводиться устным голосованием. Господи, Глен, мы же все американцы. Нет, вот тут ты ошибаешься. Глен открыл глаза, запавшие и налитые кровью. Мы — горстка выживших без всякого государства. Мы — сборная солянка самых разных возрастных групп, религиозных групп, классовых сословий и национальных принадлежностей. Государство — это идея, Стю. Вот что это такое, если отбросить бюрократию и прочее дерьмо. Я даже пойду дальше. Это навязанная система взглядов. Всего лишь тропка памяти, проложенная в нашем сознании. Мы сейчас проходим через культурный лак. Большинство людей все еще верят в представительскую форму государства, республику, которую они воспринимают как демократию. Но долго культурный лак длиться не может. Через какое-то время до них начнет доходить. Президент мертв, Пентагон сдается в аренду, в Палате представителей и Сенате дебатируют только термиты и тараканы. Наши люди очень скоро начнут подозревать, осознают, что старых порядков уже нет, и они могут воссоздавать общество таким, каким захотят его увидеть. Нужно, мы должны поймать их до того, как они прозреют и сделают что-то ужасное. Он нацелил палец на Стью. «Если кто-нибудь встанет на собрании 18 августа и предложит передать матушке Абагейл абсолютную власть, назначить тебя, меня и Эндроса ее советниками, эти люди встретят такое предложение овации, не осознавая, что проголосовали за приведение к власти первого американского диктатора со времен Хьюи Лонга. Нет, я не могу в это поверить. Среди нас выпускники колледжей, адвокаты, политические активисты. Может, они ими были. Но сейчас это толпа усталых, испуганных людей, которые не знают, что дальше. Кто-то, вероятно, и запищит, но они заткнутся, когда ты скажешь им, что матушка Абагейл и ее советники за 60 дней обеспечат подачу электроэнергии. Нет, Стю, это очень важный момент. Первым делом утвердить дух прежнего общества. Именно под этим я подразумеваю воссоздание Америки. И мы должны идти этим путем, раз уж нам предстоит жить под угрозой нападения человека, которого мы называем противник. Продолжай. Хорошо. Следующим пунктом повестки дня должен быть выбор модели управления, повторяющей ту, что используется в городах Новой Англии. Идеальная демократия. Пока нас мало, она прекрасно сработает. Только вместо членов городского совета мы изберем 7 представителей, полагаю. Представители свободной зоны. Как это звучит? Звучит неплохо. Я тоже так думаю. И мы проследим, чтобы представителями выбрали тех же самых людей, кто входил в специальный комитет. Ускорим процесс и проведем голосование до того, как кто-то начнет проталкивать своих друзей. Мы можем подобрать людей, которые выдвинут нас, и тех, кто потом поддержит наши кандидатуры. Голосование пройдет без сучка, без задоринки, как игла сквозь тюль. Здорово! В голосе Стью слышалось восхищение. Само собой. — хмуро ответил Глен. — Если хочешь обойти формальности, чтобы ускорить демократический процесс, обратись к социологу. — Что потом? — Следующий пункт программы будет принят с наибольшим энтузиазмом. И вот как он должен звучать. Постановили. Матушка Абагейл наделяется абсолютным правом вето на любое действие, предложенное советом. — Господи, она на это согласится? — Думаю, да. Но сомневаюсь, что ей придется воспользоваться этим правом. Во всяком случае, такой ситуации я не предвижу. Мы не сможем создать работоспособный орган власти, если поставим ее во главу этого органа. Но она связывает нас всех. Мы все столкнулись с паранормальным явлением, благодаря которому и оказались здесь. И ее окружает особая аура. Все люди в этой разношерстной компании используют одни и те же прилагательные, когда описывают ее: хорошая, добрая, старая, мудрая, умная, милая. Все эти люди видели один сон, от которого душа уходила в пятки, и другой, вселявший спокойствие и уверенность. Однако мы сможем ясно дать ей понять, что она наш лидер чисто номинально. Я думаю, она сама этого захочет. Она старая, уставшая. Стью уже качал головой. Она старая и уставшая, но воспринимает борьбу с темным человеком как крестовый поход, Глен. И не только она, ты это знаешь. Ты хочешь сказать, она может решить порулить? Может, это будет не так уж плохо, — ответил Стью. В конце концов, нам снилась она, а не совет представителей. Теперь закачал головой Глен. Нет, я не могу принять идею, что все мы пешки в какой-то постапокалиптической игре добра и зла, какие бы сны нам ни снились. Черт побери, это иррационально! Стью пожал плечами. Слушай, давай сейчас в это не углубляться. Я нахожу здравой твою идею дать ей право вето. Более того, я думаю, этого недостаточно. Мы должны дать ей право предлагать, а не только запрещать. Но не абсолютное право на этой стороне скалистых гор. Нет, ее идеи должны получать одобрение совета представителей, ответил Стью, а потом добавил, лукаво усмехнувшись. Но мы можем превратиться в резиновую печать для ее указов, а не наоборот. Наступила долгая пауза. Глен потирал лоб рукой, потом заговорил. Да, ты прав. Она не может быть главой номинально. По крайней мере, мы должны учитывать, что у нее могут быть собственные идеи. А теперь я убираю мой затуманившийся хрустальный шар, Восточный Техас. Потому что матушка Абагейл из тех, кого мы, занимающиеся социологией, называем ориентирующимися на других. И кто эти другие? Бог, Тор, Аллах, крошка Герман, это не имеет значения. Означает это следующее. То, что она говорит, не всегда будет обусловлено нуждами общества или его устремлениями. Она будет слушать какой-то другой голос, как Жанна д'Арк. Ты открыл мне глаза. Дело может закончиться теократией. Тео чем? Все будет делаться по слову Божьему, — ответил Глен. Голос его звучал печально. Стю, грезил ли ты в детстве о том, чтобы стать одним из семи высших жрецов 108-летней негритянки из Небраски? Стю уставился на него. Вина не осталось. Все выпили. Черт. Да. Какое-то время они молча смотрели друг на друга, а потом внезапно расхохотались. Матушка Абагейл никогда прежде не жила в таком красивом доме, и, сидя на застеглённом крыльце, вдруг вспомнила Коми Вояжора, который появился в Хемингфорде в 1936 или 1937 году. Что ж, таких сладкоголосых мужчин ей больше встречать не доводилось. Он мог убедить птичек слететь с дерева на землю. Она спросила этого молодого человека, которого звали мистер Дональд Кинг, какое у него дело к Эбби Фримантл, и он ответил: «Мое дело, мэм, удовольствие, ваше удовольствие. Вам нравится читать? Или, может, слушать радио? А может, просто сидеть, положив усталые ноги на скамеечку, и слушать мир, катящийся по большой боулинговой дорожке вселенной?» Она признала, что все это ей нравится, не упомянув, что месяцем раньше продала радиоприемник Моторола, чтобы заплатить за 90 тюков сена. «Что ж, я продаю именно это», — продолжил сладкоголосый коми-вояжор. «Мой товар можно назвать пылесосом «Электролюкс» со всеми приспособлениями, но в действительности это свободное время. Включите его в электросеть и откройте для себя новые просторы отдыха, а платежи будут почти такими же легкими, как домашняя работа». Депрессия была в самом разгаре. Ей не удавалось выкроить 20 центов, чтобы купить ленты для волос на дне рождения внучек, поэтому о покупке «Электролюкса» речь не шла. Но как сладко уговаривал этот мистер Дональд Кинг из города Перу, штат Индиана. Она могла поставить последний доллар, что он растопил сердце ни одной белой женщины. У нее пылесос появился только после войны с нацистами, когда все вокруг смогли позволить себе что угодно, и даже у белой рвани в сарае на заднем дворе стоял Меркурий. Этот дом, расположенный, как написал ей Ник, в районе Мэрлтон-Хилл, матушка Абагейл подозревала, что до эпидемии здесь жили считанные черные, был оборудован всеми устройствами для облегчения жизни, о которых она когда-либо слышала, и теми, о которых даже не подозревала. Посудомоечная машина, два пылесоса, один исключительно для комнат второго этажа, измельчитель пищевых отходов в раковине, микроволновая печь, стиральная машина и сушилка. На кухне еще стоял какой-то стальной ящик, и хороший друг Ника, Ральф Бретнер, объяснил ей, что это мусородавилка. Засыпаешь туда 100 фунтов мусора, а машина выдает тебе этот мусор блоком, размер которого не превышает скамейку для ног. Воистину, чудеса никогда не заканчивались. Но если хорошенько подумать об этом, некоторые все-таки закончились. Она покачивалась на кресле качалки, когда ее взгляд упал на розеточный блок, встроенный в плинтус. Вероятно, хозяева дома летом приходили сюда, чтобы послушать радио, а может и посмотреть бейсбол по этому маленькому, изящному круглому телевизору. Что встречалось в их стране повсеместно, так это стенные розетки. Они были даже в ее доме-развалюхе в Хемингфорде. Эти розетки и не замечаешь, пока они работают. А когда перестают, понимаешь, насколько на них завязана твоя жизнь. Все свободное время, все удовольствие, о котором давным-давно вещал ей Дон Кинг, брали начало в этих стенных розетках. Когда же они перестали выполнять возложенные на них функции, приходилось привыкать к тому, что на всю эту бытовую технику, вроде микроволновых печей и мусородавилок, можно только бросить шляпу или положить пальто. Чего там? Со смертью розеток ее маленький домик смотрелся привлекательнее, чем этот. Здесь кому-то приходилось приносить воду из Боулдер-Крик, и ее нужно было кипятить перед использованием в целях безопасности. Дома она могла воспользоваться ручным насосом и накачать воды из колодца. Здесь Нику и Ральфу пришлось привести уродливое сооружение, которое называлось Порт-О-Сен. Они поставили его во дворе. А у нее сортир всегда стоял за домом. Она бы в мгновение ока променяла стиральную машину-сушилку Мейтек на собственное корыто для стирки, но пришлось просить Ника привезти ей новое корыто, а Брэд Кичнер нашел ей доску для стирки и хорошее привычное хозяйственное мыло. Они наверняка подумали, что она просто хотела доставить им лишние хлопоты, пожелав самолично стирать свои вещи, и столь часто. Но чистоплотность матушка Абагейл ценила почти так же высоко, как благочестие. Никогда раньше не перепоручала свою стирку кому-то еще и теперь не собиралась менять свои привычки. Время от времени у нее случались маленькие неприятности, какие случаются у стариков, и пока она могла себя обслуживать, об этих неприятностях никому не полагалось знать. Разумеется, электричество вернется. Господь показал ей это во снах, среди прочего. Она знала многое о том, что здесь произойдет. Что-то из снов, что-то из здравого смысла. Сны и здравый смысл так тесно переплетались, что она не могла сказать, откуда ей известно то или другое. Она отдавала себе отчет, что скоро люди перестанут бегать, точно куры с отрубленными головами, и начнут собираться вместе. Она не была социологом, как этот Глен Бейтман, который всегда смотрел на нее, как инспектор ипподрома смотрит на подставную лошадь, но знала, что люди через какое-то время потянутся друг к другу. Проклятие и благословение человечества заключалось в общительности людей. Если бы, к примеру, во время наводнения 6 человек плыли по Миссисипи на крыше церкви, она начала бы играть в бинго, как только крышу вынесла бы на мель. Сначала они захотят сформировать какое-то государство, возможно, поставив ее во главе. Она, конечно же, не могла такого допустить. Пусть бы и очень хотела. На то не было Божьей воли. Пусть делают все, что должно делаться на этой земле. Подведут электричество. Отлично. Тогда она собиралась первым делом опробовать мусородавилку. Пусть потом подведут газ, чтобы они не перемерзли этой зимой, как пчелы в улье. Пусть вносят свои резолюции и строят планы, ее это устраивало. Как раз в это она совать нос не собиралась. Только хотела настоять, чтобы Ник принял участие в руководстве этим государством и, возможно, Ральф. И этот техасец тоже годился. Никогда не открывал рот, если говорили о том, чего он не понимал. Она полагала, что они захотят привлечь и этого толстого парнишку, этого Гарольда, и не собиралась их останавливать, хотя он ей не нравился. Заставлял нервничать. Все время улыбался. Только улыбка эта не касалась его глаз. Он не грубил, говорил все правильно, но глаза напоминали два холодных кремня. Она чувствовала, что у Гарольда есть какая-то тайна, вонючая и мерзкая, запрятанная в самую глубину сердца. Она понятия не имела, что это за тайна, Бог не пожелал открыть ей, следовательно, он не имел никакого значения для его планов относительно этого сообщества. Ее тревожило, что этот толстый мальчик может войти в высший совет. Но она ничего не собиралась говорить. Ее участие в их советах и завещаниях, не без самодовольства думала она, покачиваясь в кресле качалки, связано исключительно с темным человеком. У него не было имени, хотя ему нравилось называть себя Флэгом, во всяком случае сейчас. И на той стороне гор работа уже активно началась. Она не знала его планов. Господь скрыл их от ее глаз, как и секреты, которые таились в сердце этого толстого юноши, Гарольда. Но знать что-то конкретное необходимости не было, потому что цель перед собой он ставил ясную и простую — уничтожить их всех. Она знала о нем на удивление много. Люди, которых притягивала свободная зона, приходили в этот дом, чтобы повидаться с ней, и она их принимала, хотя иногда они очень утомляли ее. И они все хотели сказать ей, что им снились она и он. Он их ужасал, а она кивала и утешала, и успокаивала, как могла, но для себя отмечала, что в большинстве своем они не узнают Флэга, если встретят на улице. Если, конечно, он не захочет, чтобы его узнали. Они могли почувствовать его, ощутить волну холода, дрожь, или их могло внезапно бросить в жар, или они могли испытать короткий и резкий укол боли в ушах или висках. Но эти люди ошибались, думая, что у него две головы или шесть глаз, или большие острые рога, растущие из висков. Он, вероятно, практически не отличался от молочника или почтальона. Она догадывалась, что за сознательным злом скрывается подсознательная чернота. Этим отличались земные дети темноты. Они ничего не могли создавать, только ломали. Бог-создатель сотворил человека по своему образу и подобию, и это означало, что каждый, мужчина или женщина, под Божьим светом нес в себе частичку созидания, ощущал желание протянуть руку и придать миру какую-то рациональную форму. Темный человек хотел и мог только лишить мир приданной ему формы. Антихрист. Скорее, антисоздатель. У него, разумеется, появились сторонники. В этом матушка Абагейл не видела ничего удивительного. Он умел лгать, а его отец был отцом лжи. Им он представлялся большой неоновой вывеской, подвешенной высоко в небе, зачаровывающей переливающимися огнями. Они могли и не заметить, эти ученики-антисоздатели, что он, как и неоновая вывеска, снова и снова предлагает им одни и те же простые рисунки. Они могли и не осознать, что газ, который позволяет создавать такие симпатичные рисунки из хитросплетения труб, выпущенные из них, бесшумно улетит и растворится в атмосфере, не оставив после себя ни вкуса, ни запаха. Некоторые со временем сделают для себя неутешительный вывод. Его королевству никогда не стать мирным. Сторожевые будки и колючая проволока на границах его владений будут служить и для того, чтобы не выпускать обращенных, и для того, чтобы не впускать захватчиков. И победа будет за ним. Ей никто не гарантировал обратного. Она знала, что ему известно о ее существовании, как ей о его, и ничто не доставит ему больше удовольствия, чем увидеть ее костлявое черное тело распятым на кресте высоко в небе, чтобы вороны могли полакомиться тем, что найдут. Она знала, что распятые на кресте снились некоторым, помимо нее, но очень немногим. Они говорили об этом ей, однако, подозревала она, больше никому. И все это не давало ответа на вопрос. Победа будет за ним? Этого ей знать было не дано. Бог работал скрытно, и как ему нравилось. Он с радостью наблюдал, как многие поколения детей Израиля потели и выбивались из сил под египетским ярмом. Он с радостью отправил Иосифа в рабство и смотрел, как с его спины грубо сдирают роскошные многоцветные одежды. Он с радостью наслал на несчастного Иова сотню болезней. Он остался доволен, позволив повесить на дереве сына своего с написанной над его головой злой шуткой. Бог был игроком. Будь он смертным, сидел бы за шахматной доской на крыльце магазина папаши Мана в Хемингфорд-Хоуме, играл бы и за белых, и за черных. Она думала, что для него игра не просто стоила свеч. Игра была свечами. Он все равно добьется своего в угодное ему время, но не обязательно в этом году, не обязательно в этом тысячелетии. И она не переоценивала хитрость темного человека и его умение дурить других. Если он был неоном, то она — крохотной частичкой пыли, из каких образуются огромные облака над иссушенной землей. Всего лишь еще одним солдатом, правда, давно достигшим отставного возраста на службе Господа. «Воля твоя будет исполнена». Она полезла в карман фартука за пакетиком с орешками Плантерс. Ее последний врач, доктор Стаунтон, рекомендовал максимально исключить из рациона соль, но что он понимал? Она пережила обоих своих врачей, которые оберегали ее здоровье после того, как ей исполнилось 86, и всегда съедала несколько соленых орешков, если ей того хотелось. От них ужасно болели десны, но вкус того стоил. Когда она жевала орешки, на дорожке, ведущей к крыльцу, появился Ральф Брентнер в надетой на бекрень шляпе с пером. Постучав по двери крыльца, он снял шляпу. «Не спишь, матушка?» «Не сплю», — ответила она с полным ртом. «Заходи, Ральф. Я не жую орешки. Давлю их деснами». Ральф рассмеялся и поднялся на крыльцо. «У ворот люди, которые хотят поздороваться с тобой, если ты не слишком устала. Они приехали час тому назад. хорошая компания, должен сказать. Главный у них из длинноволосых, но свое дело знает. Фамилия Андервуд. Можешь привести их, Ральф. Все в порядке. Хорошо. Он повернулся, чтобы уйти. Где Ник? Спросила она. Не видела его сегодня, да и вчера тоже. Он слишком зазнался, чтобы заглядывать к землякам. Он на водохранилище, ответил Ральф. Вместе с этим электриком, Брэдом Кичнером. Обследуют электростанцию. Он потер крыло носа. Утром я поехал с ними. Решил, что всем этим вождям нужен как минимум один индеец, чтобы кем-то командовать. Матушка Абагейл захихикала. Ей очень нравился Ральф. Простая душа, но по-житейски мудрый, он интуитивно знал, как что работает. Ее не удивило, что именно стараниями Ральфа появилось радио свободной зоны, как все его теперь называли. Он относился к тем людям, которые не побоялись бы залить эпоксидной смолой трещину в тракторном аккумуляторе. Нет, он просто бы снял бесформенную шляпу, почесал лысеющую голову и улыбнулся бы, как 11-летний подросток, который выполнил все поручения и уже взялся за удочку. Такой человек всегда нужен, если дела идут не слишком хорошо, потому что именно такие, как он, зачастую могут предложить выход из положения, когда всем уже кажется, что они в тупике, из которого не выбраться. Он мог поставить нужный штуцер на шланг велосипедного насоса, если на шине стоял вентиль большего диаметра, чем полагалось по инструкции, и он знал, как заставить духовку издать такой забавный жужжащий звук, просто посмотрев на нее. Но когда ему приходилось сталкиваться с табельными часами, он почему-то всегда приходил на работу слишком поздно, а уходил слишком рано, так что дело быстро заканчивалось увольнением. Он знал, что можно удобрять кукурузу свиным навозом, если смешать его с землей и соломой в должной пропорции. И он знал, как мариновать огурцы, но не мог понять, что такое договор о суде на покупку автомобиля и каким образом автомобильным дилерам всякий раз удавалось его надуть. Заявление о приеме на работу, заполненное Ральфом Брентнером, выглядело так, словно его пропустили через блендер «Гамильтон-Бич», плюс грамматические ошибки, оторванные углы, кляксы и отпечатки жирных пальцев. Если перечислить все места, где он работал, создавалось впечатление, что он объехал земной шар на грузовом пароходе. Но когда начинала рваться живая ткань этого мира, именно Ральф и Бретнеры не боялись сказать: «Давай зальем все эпоксидкой и посмотрим, а вдруг схватится?» И в большинстве случаев действительно схватывалось. «Ты хороший парень, Ральф. Ты это знаешь. Один из лучших». «Так ты тоже, матушка. Конечно, ты не парень, но ты понимаешь, о чем я. Кстати, когда мы работали, приехал этот Редман, хотел поговорить с Ником о вхождении в какой-то комитет». «И что говорит Ник?» «Он написал пару страниц. Но если до этого дойдет, меня устроит все, что устроит матушку Абагейл, верно?» «Да что такая старая женщина, как я, может об этом сказать?» «Много чего». Ральф разом стал серьезным. «Мы здесь благодаря тебе. Как я понимаю, мы сделаем все, что ты захочешь». «Я хочу продолжать жить свободно и как всегда жила, как американка. Я хочу говорить, когда сочту нужным, как американка». «Все это у тебя будет». «Остальные придерживаются такого же мнения, Ральф?» «Будь уверена». «Тогда все отлично». Она покачалась на кресле. «Пора всем браться за работу. Слишком многие болтаются без дела. Большинство просто ждет, чтобы кто-то сказал им, где можно спустить штаны и наложить». «Так я могу приступать?» «К чему?» «Ник и Стью спросили, смогу ли я отыскать печатный станок и, возможно, запустить его, если они обеспечат меня электричеством. Я им сказал, что никакого электричества не нужно, я просто пойду в старшую школу и найду самый большой ручной мимеограф. Им нужны листовки». Он покачал головой. «Это ж надо. 700 штук. Тогда как нас здесь всего 400. И 19 у калитки, возможно, уже полегли от теплового удара, пока мы с тобой болтаем. Приведи их сюда». «Уже веду». Ральф пошел к воротам. «Ральф?» Он посмотрел на нее. «Отпечатай 1000. Распорядилась она.